«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители. Да, подписывайтесь, кто хочет. Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, Одноклассниках, ВКонтакте, в Телеграме. Там 219 тысяч примерно. И все реквизиты благотворительного фонда тоже находятся. Сергей Михеев находится там. И отчеты, насколько можем, так сказать, там мы тоже размещаем. Вот, работы хватает пока. И наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь обязательно. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ищите в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И переходите, смотрите. Начнем. Вчера была интереснейшая, на мой взгляд, встреча Владимира Путина в Калининграде со студентами. Очень много тем было затронуто молодежных. И вот на сзади, где там, как называется, да, стена, да, нет, стена, да. И там было написано «Будущее здесь». Действительно, будущее здесь, имеется в виду молодежь, это наше будущее. И президент в такой форме, достаточно наглядный, обрисовал, наверное, единственный способ, как улучшить демографические показатели, но это статистический термин, да, демографические показатели, как нам, значит, увеличить рождаемость, чтобы больше детей, больше молодых россиян появлялось на свет и так я далее. Я знаю способ тоже один. Известный. Один. Главный. Единственный. Да. Вот. Ну, медицина с вами поспорит. Есть еще способы, но вы знаете, вот, что называется, по домострою. Да, я знаю самый надежный и массовый, так сказать, способ. Так сказать, проверенный годами. Да, проверенный годами. Мы с вами веками. Но так или иначе, президент указал, что заводить семью надо не в 35-40 лет. Заводить семью, да, естественно, для того, чтобы потом появлялись дети на свет. А нужно в 25 лет, то есть пораньше. И заводить семью и рожать, воспитывать детей нужно... Семью заводить для того, чтобы как раз продолжать свой род, а не для того, что вот нам с тобой хорошо вместе, там мы с тобой одни фильмы смотрим, вот будем с тобой там до старости эти фильмы и смотреть. Нет. Задача любого рода, да, это не только человеческого касается, это продолжение своего рода, воспроизведение потомства. Но тут послушал президента, и да, понятно, чем моложе заводят детей, семья, тем больше шансов, что это будет не один ребенок, а два и три. Но, с другой стороны, сейчас вот все, да, на это говорят, что вот у молодых людей цель, значит, получить хорошую профессию, получить хорошее образование, найти хорошую профессию и зарабатывать все больше, больше, больше, больше, больше, развивая свое материальное благополучие. А вот как сделать так? Вчера президент обозначил контуры. Не в 35-40 заводить семью, а там в 25. Директивно навряд ли это получится. Да? Ввести какой-то налог на бездетность. Те, кто сейчас думает, что для меня главная карьера, скажут, ну ладно, буду отчислять некие деньги, да, но зато буду жить там в свое удовольствие, продвигать себе и со своим партнером там делать, что хочу. Есть ли какие-то стимулы, материальные, нематериальные, для того, чтобы действительно наши семьи российские как можно раньше производили детей. Ну, тут ничего нового так я не скажу, по сравнению с тем, что я уже 1500 раз сказал как бы до этого. Но я с чего начну? Во-первых, очень хорошо, что президент об этом говорит с молодежью, причем так достаточно открыто, да, и прямо. Это означает, что он действительно понимает серьезность этой темы, это означает то, что, так сказать, он действительно этим вопросом озабочен, и его обращение непосредственно к молодежи здесь, студентам, здесь очень важно, потому что это тоже имеет символическое значение, но и значение пропагандистское оно тоже имеет. Потому что одно дело, когда это, значит, начинают обсуждать люди, так сказать, там, условно говоря, там, которым уже там серьезно-то за полтинник, как бы, да, они там это самое прожили жизнь, и вот говорят, вот так, то-то-то, пятое-десятое. Другое дело, когда об этом ведется разговор с молодежью, а именно с ними, собственно говоря, об этом и надо говорить, да. То есть, на мой взгляд, это очень, очень правильно. Насчет того, что директивно нельзя, ну как сейчас, я считаю, что слово президента, закон для всех чиновников. Вот сейчас быстро все взяли, побежали как бы, и начали реализовывать программу. Так же, как они быстро отзывали свои инициативы там, по абортам, вот так же, потому что что-то услышали. Вот так же сейчас быстро побежали и начали все реализовывать, так сказать, да, то, что сказал президент. Вот. Кстати, я считаю, что это немножко не по теме, но тем не менее, я считаю, что очень правильно, что президент посетил Калининград и выступил там. Это для того, чтобы у всех наших там этих самых недоброжелателей, врагов, соперников и всяких разных оппонентов не было никаких сомнений по поводу вообще, по поводу нашей, так сказать, территориальной целостности и по поводу того, что Калининград никто никому, так сказать, да, ни при каких условиях вообще даже об этом даже заикаться не стоит, да, насчет Калининграда, потому что некоторое время назад уже начали там они у себя там переименовывать названия, там все эти поляки там в Крулевец там и прочее, прочее. А вы знаете, какое у них возмущение? Daily Mail британское пишет, но заголовок, что Владимир Путин совершает визит на европейскую территорию, беззастенчиво угрожает невежественному Западу. Вот. Как он посмел, да, в Калининград прилететь? Вот просто там слюной все обрызгано, по крайней мере, в Daily Mail, но я думаю, в других европейских изданиях такая же реакция. Ну вот, чтобы не поощрять такие вот реакции, да, я считаю, что очень правильно то, что он, значит, посетил Калининград. Теперь непосредственно к вопросу там, о том, что он сказал о молодежи. Ну, действительно, это простейшая вещь, да, собственно говоря, детородный возраст, да, это, конечно... Условно говоря, так сказать, да, в районе там от 18 там, до, условно говоря, там, 27-28, это самое, так сказать, самое как бы благополучное время, благоприятное время для рождения детей. Вот эта вот мода, которая потихоньку переползла в Россию, когда браки заключаются там ближе там, за 30 там, и ближе к 40, а рожать первого ребенка женщины собираются там, в районе там, 40-45, но это путь к чему? Это путь к болезням. Это путь к нездоровью, так сказать. Это путь к тому, что дети будут нездоровые, как бы, да и родители, так сказать, тоже на самом деле все это тяжело, и все, кто, ну, условно говоря, проходил, там, первый, второй, там, третий, да, дальше ребенок понимает, что там от каждого, ну, с каждой беременностью, каждая беременность следующая, там, когда возраст идет, она протекает тяжелее, как бы, и все. Ничего вы с этим не сделаете, можно сколько угодно жаловаться искусственному интеллекту или, так сказать, запрашивать какой-нибудь поисковик по этому поводу, ничего не изменится в этом смысле, да, и это очевидно. Хотя, конечно, медицина там движется вперед, но тем не менее. Теперь, как бы, да, вопрос, ну, то есть, грубо говоря, как бы, да, когда вы рожаете все-таки в детородный возраст, это залог здоровья и вашего ребенка, в первую очередь, если вообще там, вам это дорого, да, вот, ну, и вашего здоровья, потому что и легче, так сказать, будет это перенести, и поднимать будет легче, сил еще достаточно много, потому что, конечно, так сказать, одно дело, когда там тебе 25, другое, так сказать, когда тебе там уже там 45 и так далее, это все не одно и то же, хотя кажется иногда, что вот там скачешь, так сказать, злом, да, и вроде как все так же, а все совсем не так же, ну, просто по физиологическим причинам. Кстати, ну и да, вот это вот, да, я согласен, да, вот надо, так сказать, тоже понять, что, ну, брак — это очень ответственное дело, как бы, да, ну и семья — это там, где, ну, надо научиться, так сказать, да, чем-то жертвовать, отдавать себя, и это на самом деле есть, значит, момент зрелости, по большому счету, потому что вот это то, что вы там сказали, да, насчет того, давай будем всю жизнь там смотреть фильмы, ездить по курортам и прочее, во-первых, это быстро надоедает. Вот, это раз. Во-вторых, что касается фильмов, да, вот те фильмы, которые с удовольствием смотрели вдвоем в молодости, сейчас стыдно включать, слушайте. Особенно если дети сидят вместе с вами, как бы, вот. Поэтому фильмы все эти и все остальное, все эти замечательные, так сказать, похождения, что называется, это все, конечно, хорошо, но всему свое время, как говорится, да. Каждому овощу свое время. Вот. Что касается того, как там заставить, тут такая штука, что, конечно, заставить это сделать невозможно. И не нужно, да. Это можно стимулировать, значит, двумя способами. Первое — это все-таки изменение такого информационного, культурного содержания, да, так сказать, повестки в стране, общественного мнения, изменения, да, пропаганда семьи как таковой, да. Об этом я много раз говорил. Вот, например, скажем, вот буквально позавчера тоже мы здесь с Марией Фроловой обсуждали указ президента, и я вам говорю, вот даже сейчас, хотите, еще раз проверьте, вот мы сейчас с вами, Павел, обсуждаем здесь эту тему, да, как взрослые люди, что называется. Вы сейчас возьмите, вот, пройдитесь по всей шкале радиоприемников, еще где-нибудь про это говорят? Вот я вам просто, так сказать, готов пари заключить, нигде. Нигде. Дальше, так сказать, да, посмотрите сетку кинотеатров. Где-нибудь про это показывают фильмы? Нет. Зайдите в какие-нибудь эти самые сервисы, значит, где там сериалы все эти, и вот тоже всякие всякие кинофильмы. И там вы этого не найдете. Посмотрите по ленте новостей, так сказать. Ну, там дежурно отметились, вот президент съездил в Калининграде, вот он встретился. И все. То есть я к тому, что в такой атмосфере, в такой ситуации культурной, информационной, так сказать, общественной, ну, трудно ожидать от молодых людей, что они будут для себя это в качестве приоритета ставить. То есть я вообще удивляюсь, как вопреки всему все еще люди заключают, люди встречаются, люди влюбляются, женятся, значит, со всеми вытекающими из этого последствиями. Да, это, и, слава богу, хоть еще и, так сказать, работает какой-то инстинкт и какая-то глубинная традиция. А так-то вот, если так вот пошариться по всей вот этой информационной повестке, да этого вообще нигде нету, или это подается в каком-то таком отрицательном, вынужденном виде. То есть изменение вот этой ситуации, оно может привести, так сказать, к тому, что люди в свою картинку успеха будут это включать. Потому что, вот еще раз скажу, картинка успеха, не включающая в жизненного успеха, не включающая в себя в семью, она, во-первых, ложная, во-вторых, она ущербная. Она ущербная, как хотите, да, потому что дети приносят... Да, конечно, надо потрудиться ради детей, естественно, да, но они приносят такую, так сказать, радость, удовлетворение, которое вы ни в каком, так сказать, видеосервисе, так сказать, ни в каком там этом самом, ни в каком курорте, ни на каком, так сказать, ничего этого самого вы не получите. Это что-то большее, чем просто потребление. Вот довести это до душ и умов людей, как бы, это должно быть государственной задачей. И тоже вот я уже говорил про это. На самом деле люди, которые, ну, осознанно, значит, рожают детей, так сказать, да, они сохраняют свои семьи там, и так далее. Они же выполняют государственную задачу. Вот президент говорит, это, значит, задача, значит, крайне важная, демографическая проблема и все такое прочее. То есть люди, которые идут на это, они фактически делают государственное дело. Большое государственное дело. То есть вот эти акценты надо поменять. От того, что типа это ваши проблемы, нарожали, так сказать, и сами это самое, кувыркайтесь, как хотите. Значит, от того, что ах ты дурочка, так сказать, ты домохозяйка, как бы, а я вот такая продвинутая на этом, на работе задом кручу, так сказать, начальник на меня смотрит и прочее, прочее. Надо эти вещи поменять к тому, что это дело государственной важности. Это действительно очень серьезно, хотя это не очень легко, но в жизни, понимаете, далеко не все очень легко. Но единственное, что я здесь отмечу, я от своей, так сказать, позиции, я свои позиции, как бы, по этим вопросам не меняю. Вот патриарх буквально там позавчера говорил, да, выступая в Совете Федерации, как бы после этого открывая рождественские чтения. Тут совсем без ограничительных мер все равно не обойтись. Еще раз скажу про аборты. Полный запрет абортов невозможен и, скорее всего, ну и не нужен на данном этапе. Но все-таки стремиться к их ограничению каким-то образом, да, и к помощи тем, кто решил сделать аборт, да, я даже считаю, государственная программа, которая могла бы, так сказать, вот, работать с этими женщинами, которые попадают в такую ситуацию, она должна быть. И все равно, я думаю, что мы к этому так или иначе все равно там вернемся. Вот, но, конечно, все равно, если у вас нет этого в душе и в голове, это решение не созрело, естественно, никакими там налогами, там льготами и прочее-прочее вас никто не сагитирует. Это ясно. И еще раз повторюсь, здесь хорошо то, что вот указ президента недавний, как бы, да, он все-таки утвердил по всей стране норму многодетности 3 ребенка, потому что 3 ребенка – это подъемно. В общем и целом, да, это достаточно подъемно, во-первых, а во-вторых, ну, как бы, это вроде как не очень далеко. То есть, когда вам говорят, что там многодетная семья начинается, там, условно говоря, с 5-7, то вы понимаете, что это там вообще не ясно, вы потянете это, не потянете. А здесь, когда к вам это приближается, это все-таки немножко стимулирует к тому, чтобы там двигаться вперед, потому что вот, в общем-то, это так. Ну, я говорю, ну, 3 ребенка – это подъемно, а минимальный, по крайней мере, прирост, да, он в данном случае будет обеспечен. Ну, и указ президента не только обозначил на федеральном уровне закрепил понятие многодетной семьи, это 3 и более детей, но и все социальные гарантии тоже закреплены для многодетных детей именно на федеральном уровне. То есть регионы уже там должны это брать за базу и что-то, если есть возможности, что-то от себя, какую-то помощь многодетным семьям добавлять. Павел, ну я просто, да, я закончу. Просто тут еще раз по поводу вот атмосферы, вот, которая есть. Это на самом деле очень важно, когда мы немножко, мне кажется, эти вещи недооцениваем, да? Потому что, еще раз говорю, если вам из каждого утюга жужжат про успех, в котором семьи вообще нету, Ну, по молодости очень трудно самому, значит, вот на эту дорогу, так сказать, завернуть. Очень трудно. Потому что когда все время, так сказать, изо всех, так сказать, этих щелей, так сказать, изо всех там утюгов, изо всех там приемников и телевизоров, как говорят, совершенно про другое. Ну, понятно, там, да, молодой человек или молодая девушка, так сказать, им не до этого. Им не до этого. А заметили, как поменялась реклама вот этих маркетплейсов, доставка на дом? Буквально там год назад была, что там какая-то молодая девушка или молодой парень открывает дверь, курьер ей передает пакет, она, значит, смотрит в вечернее окно, томно жует спаржу. Сейчас другая. Сейчас курьер приезжает, а дверь открывается, а там мама, папа, двое детей уже встречают. Уже неплохо. По этому направлению идет. Я серьезно говорю, эти вещи работают. Они работают. Но, к сожалению, мы, с одной стороны, не будем друг друга там унижать, но, с другой стороны, не надо друг друга переоценивать. Они работают. Вот работают, и все. Кстати, в Госдуме предложили тоже поработать над собой. Спикер Вячеслав Володин предложил депутатов начать себя, показать пример для создания многодетных семей. У Володина, кстати, многодетный отец. И это предложение прозвучало во время обсуждения вопросов по поддержке многодетных семей, законе о защите, об увольнении родителей, которые растят детей в одиночку. Действительно, Госдума поддержала этот закон. И там мать-одиночка либо отец-одиночка, который воспитывает ребенка до 16 лет, вот теперь Госдума говорит, что этого человека увольнять нельзя. Все это великолепно, все это хорошо, но есть вот маленькая червоточина, которую нужно будет исправить. Приходит женщина наниматься на работу, да, одинокая мама, маленький ребенок. Работодатель смотрит ее анкету и говорит: вот вы нам не подходите. Почему? Ну, просто вот у вас там квалификации, условно говоря, не хватает. А в голове работодатель держит: так, вот она, я сейчас возьму на работу, вот, ребенку сейчас 10, а до 16 6 лет, вот я как бы не смогу ее уволить. А вот этот механизм тоже нужно как-то проработать, в том числе и законодательно, чтобы вот не было дискриминации именно поэтому. Ну, сходу не очень понимаю, как это сделать, честно говоря, но то, что надо над этой темой думать, как бы, в конце концов, они же законодатели, пусть и думают, вот, это точно, да, потому что понятно, что как бы лазейки какие-то работодатели будут искать, но тут такая штука, понимаете, как обычно, любая норма, любой закон, он не абсолютен. То есть невозможно написать закон, который сразу решит все проблемы. Ну, такого никогда не было, нет и не будет. Обязательно как бы кто-то, кто не хочет, да, будет искать какие-то обходные пути, лазейки, так сказать, да, запреты и все остальное. А бизнесмен, как бы, да, он в большинстве случаев, если он не такой уж прям социально ответственный человек, как бы, он все равно ищет простую вещь, где ему удобнее, где для него больше денег, так сказать, где для него прибыльнее и так далее. То есть, ну, то, о чем вы сказали, совершенно верно, ну и пусть законодатели по этому поводу думают. Хотя я думаю, что здесь, конечно, вот к вопросу о госгарантиях надо на эти вещи взглянуть, да. То есть, например, скажем, когда экономика была государственной, понятно, что закон действовал однозначно. Мы немножко, так сказать, тут тоже все находимся в плену, знаете, нашего советского прошлого. Вот, мол, если закон написали, то все. Ну, правильно, если раньше везде было государственное учреждение, государственное предприятие, понятно, что закон написали, и там хочешь не хочешь, директор будет его выполнять. Вот сейчас рыночная экономика, поэтому, соответственно, если вы что-то выпускаете, надо сразу подумать на тему, а как это будет выполняться. Вообще, выполнимо это или нет, чтобы это просто не осталось там пустой декларацией. Но, опять же, выход, ну, немножко такой, конечно, фантастический, но, тем не менее, выход в изменении структуры экономики. В изменении структуры экономики там, где государство в каких-то сферах сможет в этом активнее участвовать. Вот. Ну, или простые вещи, да, опять же, так сказать, минимальные пособия, хотя я думаю, что пока государство на это не может пойти, но минимальные пособия, которые могли бы, так сказать, по крайней мере, людям дать возможность, так сказать, ну, там, на какое-то, так сказать, существование. Вот. Ну, нет, проблема такая есть. Вообще, ну, мы не раз это поднимаем, там, принимается закон, а как его выполнять, да, и сразу возникает там 15 возражений, что вот его обойдут с этой стороны, обойдут с этой стороны. Ну, вот на то они законодатели, чтобы они вот это вот число уловок и обходных путей максимально сократили. Но в идеале, чтобы закон, когда принимается, все эти уловки сразу отсекал. Но ну, это да. Нужна большая законодательная творческая работа. Да, Да, потому что тут получается так. Давайте примем закон, который как бы вот он, в заголовке он будет звучать классно, а копаться там это потом. Потом разберемся, потом посмотрим, а как оно будет, то ли не будет. А может, так и не будет. Может, все у нас законодатели, эти работодатели все такие, так сказать, хорошие люди, может, они все это. Вот это, конечно, ну так, так себе. Так себе. Ну, безусловно, среди законодателей много, работодателей много хороших людей, но есть те, кто... Есть и не очень хорошие. Да, есть не очень хорошие, и их нужно, их нехорошесть отсекать, в том числе правильными поправками в законы. Еще из Калининграда, где вчера побывал президент, чем вызвал просто бурю негодования в продвинутой цивилизованной Европе, дал старт производству кремниевых пластин для солнечных батарей, производство в Черняховске, это Калининградская область, будут выращивать монокристаллический кремний. Насколько я знаю, он дороже, чем поликристалл. Монокристалл и в производстве, и при продаже. На суммарной мощностью до 1,3 гигаватт в год. Это достаточно много. Много и инвестировано, и производство будет большое. Да? И как бы задают вопрос, а вот зачем нам вот эти солнечные батареи? А вот, вот рядом там какие-то там дешевые китайские могут привезти. И вообще у нас мало территорий, где солнце там круглый год. Но, с другой стороны, у нас юг, вот по границе Российской Федерации, весь юг, там достаточно много солнца. А потом это производство крупнейшее в Евразийском экономическом союзе. То есть сбыт тоже может быть. И третий контраргумент тем, кто зачем это нужно, да, во-первых, это вызов Западу, который кричит, что вот-вот экономика рухнет. И второе, ну, если что-то, какие-то отношения с Китаем вдруг разладятся, у нас есть собственное производство. Угу. Ну, тут у нас 30 секунд мало, но мы можем потом перейти в это самое. Ну, во-первых, нам нужно собственное производство. Вот эти все аргументы насчет того, что где-то есть дешевле, вот мы так угробили огромное количество предприятий, которые нам достались от Советского Союза. Вместо того, чтобы попытаться их модернизировать, развивать, посмотреть, так сказать, от чего надо избавиться, а что можно, наоборот, так сказать, допустить в будущее, мы просто их всех угробили, рассказывая про то, что вот в других регионах мира, так сказать, есть дешевле и лучше. Вот такой аргумент точно не подходит. А про другие, наверное, после новостей. Сейчас новости и продолжим. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Еще про солнечные батареи. Производство открылось в Калининградской области. Президент вчера дал старт начала этого производства. И скептики говорят, зачем? У нас есть нефть и газ, уголь есть, в конце концов, дрова есть. Зачем нам вкладываться, развивать вот это достаточно сложное в производстве, вот это сложное производство компонент. С другой стороны, вот у нас под боком Китай, который в любой момент может нам поставить эти самые солнечные батареи, тем более некуда у нас их ставить, говорят оппоненты, и солнца у нас очень-очень много, мало вернее. Я посмотрел буквально еще одну секунду статистику. Чистая энергия стала главной движущей силой экономического роста Китая в прошлом году. Чистая энергетика, производство солнечных панелей, инвестиции, электромобили, производство аккумулятора принесло Китаю $1,6 триллиона за год. $1,6 триллиона. Это в том числе, да, достаточно выгодный бизнес. Ну, у Китая там есть проблема с тем, что у него мало своих собственных природных ресурсов. У него как раз вот нефть, газ и дрова как бы в большом дефиците, это ясно. Во-первых, во-вторых, он подписался на зеленую повестку частично, поэтому тоже там вкладывал деньги в эти вещи. Но я считаю, что любое высокотехнологичное производство, там, его создание и развитие – это польза, это хорошо. Почему? Потому что, к сожалению, как бы, да, вот в этой логике того, что у нас есть сырье, рыба, пушнина, пенька, как бы, да, это самое, и все остальное. Мед еще есть. А? Мед. Мед, да, можно тоже. Бортничество, собирательство ягод, так сказать, да, всевозможные такие штуки, как это из учебника истории, да. Вот, тут можно, в общем, на самом деле, да, развернуться. Но, на самом деле, это тупик. Это тупик, да, и это путь к зависимости, совершенно очевидно. Вот так мы и попали в зависимость, вот под эти разговоры насчет того, что есть мировая экономика, можно всегда что-то купить, причем даже дешевле и качественнее. Вот зачем мы будем упираться и все такое прочее. Вот в это, под эти разговоры мы попали в тотальную зависимость от высокотехнологичного импорта. Вот когда нам приходится покупать за рубежом, за валюту, между прочим, да, практически все, что более или менее сложнее, важнее, чем, так сказать, валенок, там, да, условно говоря. Ну, я не буду брать там военно-промышленный комплекс, там космос, слава богу, это сохранилось, там сохранились какие-то другие отрасли там, и прочее, прочее. Но я вам должен сказать, что они сохранились вопреки, не благодаря. Еще, значит, если бы мы там лет 10-15 под такие разговоры бы вот так вот реформировали экономику, и от них бы тоже ничего бы не осталось. Поэтому создание с нуля или воссоздание или развитие высокотехнологических производств, я считаю, в принципе, большим плюсом. Это раз. Во-вторых, что касается Китая и всего остального, ну, в самом деле, да, не надо из одной, как бы, да, крайности впадать в другую крайность, да. То мы зависели от поставок из Европы, там, Америки, там, не знаю, откуда там, из Японии. Теперь там мы зависим от поставок из Китая и говорим, мы независимые. Вы зависимые все равно, но мы все равно зависимые, только теперь от другой страны. Uh-huh. Да, с этой страной у нас больше общих интересов, да, с этой страной у нас меньше разногласий. Вот, но что будет там, условно говоря, там, через 20, 30, 50 и 100 лет, никто не знает. Дай бог, все будет хорошо, но надеяться на это было бы крайне, мне кажется, рискованно. Неизвестно, как она, так сказать, ситуация изменится, поэтому надо быть готовым к вопросу, так сказать, к возможности обеспечить самих себя. Следующий аргумент в пользу любого такого производства – это специалисты, это кадры. Мы вот много тоже говорим про молодежь и про все такое прочее. Вот, вот они, мол, не хотят этого, не хотят того, но не хватает той вот среды для самореализации, которую может дать вот эта высокотехнологичная экономика. Да? Это инженеры, это квалифицированные рабочие, так сказать, это кадры, это перспективы и все остальное. Поэтому такое производство, пусть там хотя бы оно там пару сотен человек займет, и то хорошо. Вот. Может быть, так сказать, от этого можно будет оттолкнуться и в конце концов потом тоже дальше идти развиваться. Сегодня там, условно говоря, солнечные панели, завтра там еще что-то, потому что у вот этой отрасли, там, да, тоже на стыке, так сказать, вот этих, на стыке, так сказать, разных сфер производства, у нее все равно большое будущее. Опять же, выращивание кристаллов, да, для этой самой, для, значит, высокотехнологичной промышленности, это тоже важно. Вот. Ну, а по поводу того, солнце есть, солнце нет, ну, конечно, у нас с солнцем проблемы, у нас нет столько солнца, сколько в Китае, там, условно говоря, или даже в Европе. Вот. Но, тем не менее, есть южные регионы. Есть южные регионы, где это имеет смысл, да, ну, тот же Крым, Краснодарский край, вот, другие какие-то, так сказать, места, где это имеет смысл, это возможно, вот, и будет пользоваться спросом. И плюс ко всему, если развивать это производство, ну, глядишь, оно рано или поздно выйдет на такую, может быть, себестоимость, что можно будет и продавать. Действительно, да. Можно будет торговать этими вещами, так сказать, продавать. Кстати говоря, если посмотреть исторически, то вот в этой вот сфере выращивания искусственных кристаллов Советский Союз в свое время был лидером. Он был одним из первых, кто эту технологию освоил, как бы, да, и достаточно успешно развивал. И по поводу кадров, да, нужны кадры, но еще нужно, скажем, жилье для этих кадров, потому что в той же Калининградской области губернатор говорил, что вот люди, сейчас открывается производство, люди приедут в Черняховск, где это производство. Вот говорил, что вот пусть даже 500 человек приедут, а по сути размещать их негде, квартиру купить невозможно. Вот нового строительства там не велось давно. В общем, предлагали рядом с этим индустриальным парком в том числе проработать вопрос обеспечения их жильем. И об этом же говорят сейчас власти Новосибирской области. И там замгубернатора предложил идею, которую вы буквально в начале этой недели озвучивали на волнах нашей радиостанции, что вопрос нехватки сотрудников на предприятиях. Вот, а нехватка только в Новосибирской области почти 42 тысячи человек, можно решить за счет строительства и предоставления служебного жилья. То есть вспоминают советскую практику, когда люди, ну, работали хоть и за не очень большую зарплату, но им предоставлялось жилье, бессрочно, социального найма. То, о чем вы и говорите. Один из методов, как это привлекать. Ну да, это самое простое, это смысл даже не в том, что я об этом говорил, там, да, а смысл в том, что это, ну, самое простое решение, которое напрашивается, тут просто надо вкладываться. А внутри рыночной экономики, так сказать, конечно, вкладываться никому ни во что не хочется, хочется так, вот у нас, мол, есть рабочее место, ты давай, если хочешь, иди, а там дальше твои проблемы. Ну, так это вот работать не будет, да, или будет работать, спотыкаясь постоянно, да. Здесь требуется комплексное развитие проекта, вот, или, как тоже вот любят говорить, комплексное развитие территории. А что это означает в данном случае? В данном случае это означает лет производства, плюс жилье, плюс хотя бы минимальная социальная сфера. И да, вот когда говорят, вот, о, мы здесь возвращаемся к советскому опыту. Ну да, возвращаемся. Еще раз повторяю, как бы, при всех там у меня каких-то идеологических расхождениях там, с теориями коммунизма, как бы, да, практика советская местами была очень успешной, как бы, есть чему поучиться и так далее, и так далее. Да. Это же просто, как бы, ну, очевидная вещь. Вы создали производство, как бы, да, людям надо где-то жить, так сказать, как-то жить, да, и все такое прочее. Они хотят иметь какие-то минимальные набор социальных услуг, и надо об этом подумать. Я думаю, что если, значит, государство, условно говоря, в этом не хочет принимать участие, хотя я думаю, что здесь можно было бы как раз принимать участие в этом на основании партнерства с этим, с тем же, так сказать, вот этим частным бизнесом, да, давайте вместе подумаем. Условно говоря, местные власти там, да, частный бизнес, который открывает предприятие там, ну, если федеральные власти, так сказать, нужны, то и они, как создать вот эту ситуацию, которая будет развивать территорию, потому что это же и есть развитие. Это и есть развитие. Почему тоже предприятие имеет смысл создать? Потому что оно в любом случае подтянет за собой транспорт, там эти самые дороги, значит, электричество, тот же самый интернет, там, да, коммуникации, там, жилье, а к нему, значит, торговля и все, что с этим связано, там, питание и так далее. И это нормально. Я считаю, что так и должно быть. Вот. И другое дело, что я говорю, это вот упирается все еще вот в это вот наше вот такое вот это вот рыночное целеполагание 90-х. Ну, надо искать какие-то промежуточные варианты, значит, какие-то компромиссные варианты, которые будут работать. Главное, чтобы они работали. Вот и все. Ну, у регионов и так нагрузка вот по жилью достаточно существенная. Получают они, ну, условно, да, 10% квартир от строящегося здания за землю, за подвод коммуникации, за обеспечение, за разрешение и все остальное. Но там же еще очередники, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. А тут еще приедут рабочие, ну, специалисты, да, на предприятие, на конкретное, которым тоже предполагается, ну, некое социальное жилье выделить. По-хорошему, да. Вот по-хорошему, да, вот, вот мы сейчас живем в нынешних ситуациях. По-хорошему, тот бизнес, который построил завод, должен построить жилье. Да, вопрос в том, какое оно жилье, какого качества, так сказать, да, если оно служебное и за очень низкую плату, он может обсуждаться. А сотрудничество с местными властями может заключаться вот в чем. Местные власти выделяют под это земельный участок и обеспечивают подвод коммуникаций. Вот я думаю, что это было бы вполне достаточно. Ну да, чтобы жилье было нормально, а не вагончики, которые один на один надставлены, ну, так, да, для вахтовиков. Чтобы специалист приехал не на год, а на десятилетие. Там чтобы он остался там. Там чтобы же он завел семью, да, многодетную, чтобы, да, было где разместиться. Чтобы он там остался, так сказать, чтобы там учились его дети, как бы, чтобы они тоже там развивались. Глядишь, это производство тоже вырастет, ну и так далее, и так далее. Переходим мы к другой теме. По новостям идут сообщения, что в военной лаборатории в Москве началась расшифровка черных ящиков сбитого украинскими войсками нашего Ил-76. Оба бортовых самописца доставлены в Москву. Началась расшифровка, и по данным, что, ну, сильно не пострадали. То есть можно будет понять последние минуты, секунды, что там было в воздухе. И вчера эта тема обсуждалась на Совете Безопасности ООН, вот этот теракт очередной киевского режима. Значит, напомню, переносилось на сутки по, значит, по желанию Франции, переносился вот этот Совет Безопасности, вот это заседание. Украины, значит, за сутки судорожно пыталась сформулировать, что она скажет по этому поводу. Но в итоге прошедший совбез, по сути, подтвердил версию, что Ил-76 был сбит украинцами. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Вкратце, по заявлениям, которые с украинской стороны на совбезе прозвучали, ну, выводы, да, что Украина не отрицает, что нанесла удар, не отрицает, что на борту были военнопленные украинские, ну и, по сути, не обвиняет Россию в катастрофе, вот так прямо в лоб. Был ответ нашего зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Он, значит, сказал, что не услышали мы ничего выступления украинской стороны, чтобы говорило о том, что это не они, значит, утверждают они, что мы не обеспечили безопасность, видимо, мы должны были сбить эту ракету. И, по словам Полянского, США и ФРГ станут соучастниками преступлений, если подтвердится информация об ударе, официально подтвердится информация об ударе по самолету Ил-76 ЗРК «Патриот» американского производства или РСТ немецкого производства. Я просто помню все вот такие кулуарные разговоры о том, что вот мы, значит, Запад, НАТО поставляем киевскому режиму оружие, но для того, чтобы вот наше западное оружие применялось только, значит, по линии боевого соприкосновения, ну, по сути, по новым территориям. И ни в коем случае мы предупреждаем наших украинских, значит, партнеров, ни в коем случае наше оружие не должно применяться для ударов по, ну, территориям старым. Тут получается, что нарушили они свое какое-то негласное обещание, то есть это прямое объявление войны России. Ну, честно говоря, никаких обещаний таких нет, официальных вот, не было, которые ну... они да, давали бы официально, я не помню, но они говорили об этом, да, говорили действительно так, ну, условно говоря, там, в ответах журналистам и все такое прочее. Документально это никогда не было подтверждено, вот, но я бы сказал, что верить этим людям бессмысленно и слышать их обещания, как бы, да, не имеет никакого смысла. Они нарушают даже подписанные договоры, так сказать, что называется, с подписью и печатью, да, а что уж там говорить про какие-то устные там высказывания, скажут, что вы нас не так поняли, или скажут, что это вообще не мы, как бы, да, мы здесь ни при чем и так далее. Потому что, насколько я понимаю, по российской территории прилетали уже не раз, да, боеприпасы западного производства, просто это не было вот в таком масштабе. А так они это делали. В конце концов, так сказать, вот эти приграничные обстрелы, как бы, они очень часто были с применением западного оружия. Напомню, вот совсем недавний ракетный обстрел Белгорода, да, он в том числе был совершен, да, это преступление было совершено с помощью чешской установки «Вампир», да, вот, которая тоже как раз в рамках этой самой западной помощи и поставлялась. Поэтому все эти разговоры там про то, что вот они там что-то там обещали, это все, естественно, как бы всерьез к этому относиться не стоит, но я думаю, что как аргумент в дипломатии, как аргумент, так сказать, риторический, так сказать, в информационном противостоянии, в политическом, да, я думаю, что да, эти высказывания надо вытаскивать, цитировать их и тыкать Запад носом вот в его же собственное вот это дерьмо, да. Это первое. Второе, что касается там попыток Франции и украинской стороны что-то такое выдумать, да, но это, я уже вчера говорил, косвенно подтверждает, то есть дать им время, чтобы что-то выдумать, косвенно подтверждает то, что российская версия как раз правдивая. Потому что первые сообщения украинских СМИ, они были такие в духе победных этих самых реляций, докладов. Вот, мол, мы взяли и сбили этот самый российский самолет, он там якобы перевозил там вооружение и прочее, прочее. Потом они все вдруг замолчали и потерли как бы все свои вот эти сообщения. Что говорит о том, что, скорее всего, они тоже были в курсе, что там везли украинских военнопленных, и фактически они убили 65 своих солдат, там пленных, там солдат-офицеров, то не знаю, кто там был точно. Которые, и солдаты-офицеры были. Да, которые как бы, да, направлялись на Украину и, в общем, действительно уже в ближайшее время могли оказаться у себя дома. То есть они их убили. Причем зачем они это сделали, для чего, да, даже понять невозможно. То ли это, значит, была намеренная такая вот акция, то ли как бы это, так сказать, была какая-то непонятная ошибка, потому что бардака в украинской армии всегда было много. Много его и остается. Это очевидно. Видно. Вот. Но здесь, я думаю, что участие западного оружия вот в этом преступлении, мне кажется, оно с большой вероятностью это будет подтверждено. Мы, конечно, этого знать не можем, но, судя по всему, вероятность этого достаточно большая. Вот. Сама по себе эта трагедия, ну, я считаю, что, конечно, надо довести до понимания мирового сообщества вообще, что там происходит на этой Украине, и что вообще Запад делает, и как он опасно балансирует на грани Третьей мировой войны, в которую, так сказать, он может вернуть весь мир. Вот все эти его поставки людям, часть из которых психически, так сказать, ненормальные, а другая часть, так сказать, да, просто находятся в состоянии перманентного там бардака, они просто опасны. Они опасны с точки зрения возможности такого неконтролируемого скатывания к Третьей мировой войне. Вот в чем дело. Да? Вот это же важно. В конце концов, не жалко вам русских, не жалко вам украинцев. Да? Ну, понятно, вы с котами были, с котами, так сказать, и остались. Но себя хоть пожалейте. себя-то хоть пожалейте, потому что ну, это вот балансирование на грани вот такого неконтролируемого, как бы, да, вот абсолютно непредсказуемого, непредвиденного скатывания к Третьей мировой войне. Я думаю, что это максимально, по возможности, да, максимально донести до этих безмозглых как бы, голов, там, или наоборот, так сказать, слишком хитрых голов европейских и американских политиков. Что же касается Украины, ну, насколько я понимаю, информация о том, что Украина действительно сбила 65 своих, так сказать, солдат, которые на обмен везли, она все-таки на Украину проникла. И видимо, и, так сказать, какое-то воздействие такое отрицательное для украинских властей будет иметь. Ну, самое отрицательное, вчера поздравляли жители Киева, поздравляли, в кавычках, конечно, Зеленского с днем рождения, флешмобом «Убийца». Телеграм-каналы выкладывают видео, что запускают киевляне горящие бумажные самолетики с фотографией с рожей Зеленского и хэштегом «Зеленский убийца», то есть тем самым обвиняя его прямо, да, в убийстве 65 военнопленных сограждан, которых везли на обмен. То есть реакция уже есть и среди населения, без того взбудораженного всеми этими мобилизациями, могилизациями. Ну да, но там, конечно, было бы важно разобраться, кто отдал команду, и в связи с чем это произошло. Потому что на Украине, опять же, вот, с приближением вот этого марта, в который должны быть выборы, но их не будет, судя по всему, да, как мы уже не раз обсуждали, обостряется внутриполитическая борьба. И основные оппоненты – это президент Зеленский и командующий войсками Залужный. Вот, я так понимаю, что они уже просто как бы люто друг друга ненавидят и перешли к прямой уже такой оскорбляющей, обвиняющей риторике в отношении друг друга. Вот, и ситуация будет только обостряться. В этом, так сказать, в этой ситуации важно понять, а кто действительно отдал команду. Mm-hmm. Был ли это бардак или это была какая-то команда? Потому что здесь может быть интрига и с той, и с другой стороны. Например, для того, чтобы дискредитировать Залужного, да, сбивают этот самолет для того, чтобы всю вину повесить на военных. И тогда получается, что военные это сделали. Или наоборот, сбивают этот самолет, чтобы всю вину повесить на Зеленского. И тогда, так сказать, за этим стоит Залужный или еще кто-то. Потому что, ну, кто-то ведь отдал команду. То есть информация о том, что этот борт вез военнопленных, скорее всего, у кого-то была. И кто-то, несмотря на это, все-таки отдал команду. Возможно ли ситуация просто ошибки, там, бардака и прочее-прочее? Да, возможно, но все равно. Все равно, как бы, да, это не делает ситуацию легче. Но по поводу бардака, все-таки система «Патриот», которая с большей долей вероятности, из которой выпустила ракету, которая сбила 76-й, это французские телеканалы подтверждают со ссылкой на источники в военных кругах Франции, а французы там присутствуют, мы знаем по ликвидированным наемникам французским. Вот они говорят, что это была ракета, выпущенная из «Патриота». Патриотов на Украине не так много, ну, поштучно, да? Не у каждого хуторянина в сарае там на выбор «Патриот» стоит установка, либо «Айрис». Так более того, если это «Патриот», на «Патриотах», судя по всему, американские экипажи, или как минимум американские инструкторы, тогда вопрос о том, кто же отдал команду, он становится еще более острым. Да, сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном. Не переключайтесь. «Железная логика».